о настоящей миграции, когда миллион оголодавших тварей сметает форты на границе, и не каждое столетие удается удержать даже центральную крепость Когти Зарима. Не зря же крепость и называется в честь этой мрази, которая столетия назад и построила ее. Вот зачем вообще лорда Нурглов, которого и звали Зарем, оставили в живых? Ну уж если интеллекта понять это не хватало даже мне, как минимум, чтобы объяснение было хоть сколько-нибудь логичным, значит и вопрос это был уж точно не из самых простых. Что же касалось повелителя, то не был лорд всесильным, могучим, да. За почти 3000 лет иного результата и не могло быть, но уж точно не всезнающим, как истинный бог. Так что способы скрыть некоторые тайны имелись даже от него. Что самое выгодное в этой ситуации, ведь Тежар наверняка подумал, что я решил сделать Таталема Со одним из своих приближенных помощников, и своим решением высокомерный святоша вознамерился сократить коридор возможностей моего сотника в будущем, как минимум для торговли в чужих мирах. Вот только как же грандиозно надменный старший жрец ошибся! Ведь это не Таталем стал моим помощником, а наоборот, я сам стал невольным подчиненным старика Ирчина, пусть только и на время. Тут мне приходилось лишь только очень надеяться, что из всей этой непростой ситуации я выберусь живым. Потому как столь пристальное внимание от существ уровня лорда мне однозначно не нравилось, и о желанной свободе в такие моменты думать становилось воистину невыносимо. Абсолютно не сомневаюсь в том, что старик Ирчин вполне сравним по силе с лордом, потому как нет никакого иного объяснения, как могло попасть ядро нежити Калахора в руки Таталему Со. Как минимум, хоть немного логичного. Слишком уж велика была мощь воистину древнего безумного рыцаря смерти.